стало для Стэнли полной неожиданностью. Вдалеке по пустоши двигался лучик света. Кто же это еще вышел погулять? Обычно никто не отваживался зайти на пустошь, да еще в такой час. Стэнли проворно забился в самую гущу ближайших кустов. Он широко распахнул глаза, но все равно не мог ничего разглядеть в темноте. В ушах отдавалось гулкое биение сердца. По пустоши кто-то пробирался, хрипло кашляя и пыхтя с фонарем в руках. И вдруг Стэнли все понял. Он узнал эту хромающую походку и сутулую фигуру. Это был Вильям Кекс. Должно быть, он, зная, что его ожидает, убрался на пустошь от греха подальше. До этого Стэнли казалось, что он сумел справиться со своим страхом, но, как выяснилось, он себя переоценил. Облачко, закрывавшее луну, развеялось, и серебристо-голубой свет озарил жалкую фигуру Кекса. Он согнулся пополам и корчился от боли. У Стэнли возник порыв выскочить, помочь старику, но, осознав, в чем дело, он споткнулся на полпути. Кекс упал на четвереньки. В темноте захрустели, затрещали кости. Это его конечности стали удлиняться, превращаясь в лапы чудовищного зверя. Колени выгнулись назад, а на спине вырос огромный горб. На глазах у Стэнли челюсти Кекса вытянулись и превратились в волчью морду с огромными зубами. Зрелище было чудовищное. Мальчик в ужасе отшатнулся.